«Не знаю». Мэрилин покатала игрушку по ладони. У собачки были большие красивые глаза. Когда Мэрилин нажала кнопочку на ее боку, собака задвигала лапами. Мэрилин поставила игрушку возле своих ног. Та, шаг за шагом, медленно поползла по бетону. «Как гусеница», — заметил Ян. «Я думаю, это девочка», — предположила Мэрилин, не отрывая взгляда от собачки. «У нее такие глаза и ресницы тоже». «А я думал, что все кошки — самки, а псы — самцы», — удивился Ян. «Ну, конечно», — засмеялась Мэрилин. «А ты вспомни все эти старые мультики или сказки. Кошки всегда были женского рода, а собаки — мужского. Как и все лисички-сестрички, а волки — лесные санитары. А зайцы и козлята? Не в счет, они же вегетарианцы. Давай представим, что твоя собачка — принцесса». «Какая принцесса?» «Да все равно какая. Какие в сказках бывают? Живет она в 39-м царстве, в 30-м государстве, в прекрасном замке. А мой кот — белый рыцарь. Он приедет к твоей собачке свататься». Я нажал кнопочку на кошке, и та, урча, задвигалась навстречу собачке. «Это такой современный моторизованный рыцарь». Взгляды детей, катающихся с горки на детской площадке, обратились в их сторону. «А моя принцесса не примет сватов твоего рыцаря!» Мэрилин ткнула своей собачкой Янову кошку и повалила на бок. «Ну, разумеется, тогда сказка сразу кончится. Сначала принцесса велит принцу совершить какой-нибудь подвиг». «Да, поймать мышку», — фыркнула Мэрилин. «Нет, это должен быть настоящий подвиг. Кто-то захватит принцессу в плен, и принц спасет ее?» «Ну, что-то в этом роде». «Нет, мою принцессу никто не может взять в плен, у нее надежные телохранители». Мэрилин попытался обуздать фантазию Яна, но он не сдавался и продолжал игру. «Тогда сделаем так, что в плену окажется ее сестра, а принцесса выйдет замуж только за того, кто спасет ее сестру от злого чудовища». Дети, их было пятеро, лет так 3-4, подошли к ним поближе. «Давай лучше поедим», — спохватилась Мэрилин. «Подожди, подожди, сначала сказка, потом еда. Правда, ребята?» Детки радостно закивали. «Так», — продолжил Ян, вдохновляясь, — «мой белый рыцарь лихо подкатывает к замку гамбургера». «Выходи», — кричит он, — «выходи, подлый трус». Ян постучал своим котом о картонный замок и вынул из него завернутый в бумагу гамбургер. «Что тебе нужно?» — произнес Ян жутким грубым голосом, покачивая в пальцах гамбургер. А за котенка ответил уже нормальным голосом. «Я пришел, чтобы спасти сестру принцессы. Она у тебя в плену». «Ха-ха-ха! У меня ты ничего не заберешь». «Заберу. Я самый сильный рыцарь на свете». «А я гамбургер, самый ужасный похититель принцесс. Я не боюсь тебя, белый кот». «Сейчас забоишься, давай сражаться». Ян принялся сталкивать игрушечного кота и гамбургер, при этом изображая звуки жаркой схватки. «Я вызываю армию», — прорычал гамбургер. «Не боюсь я твоей армии, все равно я тебя сильней». Ян вытащил из коробки 3 соломинки картошки фри. «Мы великие воины», — пискнул он. «А я вас одолею. Хватайте его. Попробуйте. От нас ни один рыцарь не уйдет. Спасайся, кто может». Ян тюкнул соломинку котом, после чего засунул ее себе в рот. Таким же образом он расправился с другой и с третьей. «Какая вкусная армия! Жалься надо мной!» — взмолился гамбургер. «Отдавай мне сестру принцессы!» «Забирай, забирай!» Ян достал гамбургер из бумаги. «Смотрите-ка, куда он ее спрятал!» — воскликнул он, показывая котлету внутри булочки. «Бедняжка, как плохо на нее подействовал плен! Срочно полить кетчупом!» «Котлета никак не может быть сестрой принцессы!» — авторитетно заявила Мэрилин. «Если бы одни только дети, но к сказке Яна прислушивались уже некоторые взрослые». Среди них Мэрилин узнала бывшую коллегу своей мамы, а ей совсем не хотелось выставлять себя на посмешище. Хотя, конечно, Ян рассказывал свою сказку очень выразительно, как настоящий актер. Голос, мимика и все прочее. Но Мэрилин предпочла бы во время этого представления оставаться в тени. «Может, может», — возразил Ян. «Ты ведь и правда сестра принцессы?» — спросил он за кота. «Ну, конечно, я ее сестра», — ответил сам себе дрожащим голоском, поднимая в руках котлету. «Я должна выполнить важную миссию — накормить сказочника». И Ян отправил котлету себе в рот. «Я отойду на минутку», — Мэрилин встала. «Постой», — промычал Ян с набитым ртом. «Сказка еще не закончилась. Сейчас же будет свадьба. Играй дальше один». Мэрилин торопливо направилась в туалет, хотя ей и не нужно было. «Кошмар», — подумала она, глядя на свое отражение в зеркале туалета. «И что только люди про меня подумают? И зачем я только согласилась пойти с этим Яном? Дома, что ли, скучно было? Какое падение! На глазах у публики в каком-то Макдональдсе». Когда она вернулась, люди уже разошлись. Дети снова катались с горки, но при этом выжидательно поглядывали на Яна. «Уйдем отсюда», — попросила Мэрилин. «Подожди, мы же еще не доели. Я доем по дороге». «Ну, как хочешь». Они взяли свои коробочки и пошли. «Мне кажется, что ты придаешь всему этому слишком большое значение», — миролюбиво сказал Ян. «Да, хочу и придаю». «Я больше не желаю его видеть», — подумала Мэрилин. «Никогда». Утро. Мэрилин заварила кофе, кружочки, не горошина, и села за свой стол. Никого еще не было. Пустое и по-утреннему прохладное помещение воспринималось совсем по-другому. Не так, как посреди дня, когда его наполняла деловая суета. Имело другой запах, существовало само по себе, дышало и поскрипывало. «Дом ведь старинный», — подумала Мэрилин. «Интересно, а привидения здесь водятся?» Раздался звонок. «Здравствуйте, я хочу купить квартиру», — протараторили ей в ухо, прежде чем Мэрилин успела что-то сказать. «Очень хорошо», — ответила она. «Можете ли вы оставить свои координаты, чтобы наши маклеры с вами связались?» «Да, разумеется». На том конце трубки внезапно успокоились и продиктовали свой номер совершенно внятно. «Какая квартира вам нужна?» «Двухкомнатная с большой кухней или же трехкомнатная с маленькой, отремонтированная. Недалеко от центра. Желательно в зеленой зоне, непременно горячая вода и центральное отопление, и парковка, и соседи, чтобы не асоциалы». «Точно знает, чего хочет», — подумала Мэрилин, записывая информацию.